279. Матерь Агни-йоги. На прошлом поставим крест и откроем двери понимания в будущего. Оно уже у дверей. Не войти в новый мир в лохмотьях и веригах старого. Сознание должно омыться пониманием новых близких возможностей преображения всей жизни. Довольно крови, войн и насилия. Довольно противодействий и борьбы против умиротворения и строительства. Да здравствует новая жизнь на земле и мир в человеках и благоволение.